Вот что я придумала. Господин Пенриф одолжил мне свою коляску, и я оставила ее у черного входа. Вы спрячетесь в ней, и я отвезу вас на станцию Гвин, а там вы спокойно сядете на экспресс до Лондона». «Но тем самым я признаю себя виновным», — в смятении воскликнул баронет. «Но это лучше, чем погибнуть от рук разъяренной толпы», — возразила художница. «Все это отребье не станет слушать ваших оправданий. Однако тогда меня арестует полиция». «Тем лучше в тюрьме вы будете в безопасности». «Ну, сэр Ганнибал», — нетерпеливо добавила она. «Лондон или суд Линча? Вы едете?» Аристократ задумался на несколько секунд, однако решение ему помог принять камень, который влетел в дом, разбив одно из окон. «Я выйду», — поспешно сказал он. «Подгоняйте коляску к тому месту, где мы познакомились». «На проселочной дороге через 5 минут», — быстро объявила девушка. «И не задерживайтесь, чтобы написать записку дочери. Я потом вернусь к ней и все объясню. Идите к черному ходу, а я поговорю с этими людьми». В этот миг сэр Тревик и в самом деле подумал, что лучше всего сделать так, как говорит его гостья. Позорное бегство уязвляло его гордость, но давало шанс, оказавшись под защитой закона, доказать свою невиновность. Баронет поспешно поцеловал Энн и, надев пальто и шляпу, направился в заднюю часть дома, где собрались испуганные слуги. Несколько успокаивающих слов, и он выскочил на проселочную дорогу, где уже стояла коляска. В любое мгновение аристократ ожидал услышать из дома звуки бьющегося стекла или увидеть, как разъяренная толпа выворачивает из-за угла, чтобы убить его. Он ждал, наверное, 15 минут. Однако Энн Стрэттон оказалась на высоте. Она смело шагнула на террасу через разбитое окно и посмотрела на толпу рассерженных рабочих. Те уставились на нее в удивлении. Многие закричали, что к ним должен выйти сам сэр Ганнибал. «Сэра Ганнибала здесь нет», — совершенно равнодушным голосом объявила девушка, уверенная, что находится в полной безопасности. «Он уехал в Грандж». «Мы как раз пришли с той стороны, мисс», — заметил один из рабочих. «И его не встретили». «Он отправился по другой дороге, так как хотел повидаться с Морганом Боурингом». Толпа остановилась. Это могло оказаться правдой, и если так оно и было, то явно не стоило бы рисковать оказаться в тюрьме, вломившись в пустой дом. Но один здоровяк гигантского роста, тот самый, который заговорил первым, вышел вперед. «Вы хорошо знаете сэра Ганнибала, мисс», — хриплым голосом проговорил он. «Скажите нам, он и в самом деле убил господина Боуринга?» «Конечно, нет», — ответила художница, держа голову высоко поднятой и говоря с полной уверенностью. «Можете мне поверить. Но с чего вы взяли, что я хорошо знакома с сэром Тревиком?» «Так ведь вы же с его дома вышли», — сказал великан с усмешкой. «Да и я вас помню. Неужто забыли, как я нашел альбом, который вы потеряли на пустошах?» Мисс Энн Стрэттон внимательно посмотрела на гиганта. «Анак?» — сказала она, вспомнив прозвище великана. «Примечание. Анак. Дитя. Крошка. Индонезийской. Конец примечания». «Да, я помню вас. Мы говорили о сэре Ганнибале. А вы бригадир рабочих, которых он нанял?» «Нас нанял господин Боуринг, мисс», — с нажимом сказал Анак. «Сэр Ганнибал сдавал карьер господину Боурингу». «Помню. А вы говорите лучше, чем ваши молодцы, потому что учились в школе, и...» Здесь ее речь прервала рычание толпы, которая устала от ожидания. Анак был их предводителем, поэтому мисс Энн Стрэттон, видя, что времени катастрофически не хватает, чтобы сбежать или попытаться спасти дом сэра Ганнибала от разрушения, торопливо продолжила. «Уведи этих людей подальше, Анак». «Они хотят встретиться с сэром Ганнибалом», — возразил тот. «Вы найдете его в Грандже». Анак посмотрел на Энн странным взглядом и, казалось, поверил ей. Он резко отвернулся и обратился к своим приятелям-рабочим. Ему вполне хватило нескольких слов. Он сказал, что полиция вскоре может оказаться тут, и что хозяин дома, скорее всего, находится в своем родовом поместье. Речь великана возымела хороший эффект, потому что в несколько мгновений большая толпа работяг отступила по аллее, оставив особняк нетронутым, за исключением одного разбитого окна. Энджи поспешила к коляске Пенрифа, где сидел лакей. «Передайте Пенрифу, что я верну коляску в отель к 2 часам», — бросила она. «А мне что же? Остаться здесь?» — нерешительно ответил тот. Энн хлестнула лошадей вожжами. «Ваша помощь не потребуется. Я сама управлюсь лошадьми, а к 2 часам вернусь». Ей хватило осторожности не раскрывать цель своего путешествия на случай, если кто-то заподозрит, что она помогла сэру Ганнибалу сбежать. Вскоре художница обнаружила баронета в шляпе, надвинутой на самые глаза, закутавшегося в свое длинное пальто. Не сказав ни слова, он сел в коляску, и уже через минуту они тряслись по пустынной дороге, которая привела к железнодорожной станции в 6 милях от Санкт-Эволдса. Только когда они оказались достаточно далеко от города, Тревик заговорил. «Не знаю, как отблагодарить вас за помощь», — сказал он совершенно искренне. «Я рада, что сумела вам помочь», — ответила мисс Стрэттон, уставившись на сэра Ганнибала. И в ее взгляде затаилась какая-то смешинка. «Неужели вы и правда не сердитесь, что я подслушала ваш разговор?» «Как я уже говорил, моя дорогая девочка, между нами не должно быть никаких секретов», — с нетерпением ответил сэр Ганнибал. Он хотел завладеть рукой девушки, но она держала вожжи. «Теперь, когда лед между нами тронулся, и вы знаете, что я люблю вас, я не буду ничего от вас скрывать. Мы поженимся?» «Я пока об этом не думала», — задумчиво пробормотала Энн. Она не была уверена, что готова выйти замуж за сэра Ганнибала, пока он не получит деньги. Становиться женой нищего, даже самого обходительного и аристократичного, эта девушка не собиралась. «А почему мы не можем пожениться, пока я буду в Лондоне?» — настаивал баронет. «А как насчет вашей дочери?» — поинтересовалась мисс Энн. «Дерики?» Сэр Ганнибал неопределенно махнул рукой. «Думаю, она будет рада. Она любит вас, моя дорогая Энн». «Я так не думаю», — сухо ответила женщина. «Тем не менее, она не может помешать нашему браку». «Конечно, нет. Я сам себе хозяин». «А где она сейчас?» Она поехала повидаться с другом и сказала, что скоро не вернется. «Боюсь, она будет сильно удивлена, обнаружив ваш отъезд». Сэр Тревик пожал плечами. «Ничего не поделаешь. Я полагаю, она скоро узнает, что причина моего отъезда — настроение горожан в Санкт-Эволдсе. Кстати, эти вандалы вошли в дом?» «Нет. Я сказала им, что вы в Грандже, и они отправились за вами туда». «Как же вы умны! Дорогая моя, таких, как вы, 1 на 1000. Я всегда уважал и любил вас». Они продолжали обмениваться подобными комплиментами, пока не доехали до станции. Мисс Стрэттон была уверена, что теперь быстро обработает сэра Ганнибала и станет распоряжаться доходом в 60 000 в год. Ее немного мучила совесть из-за того, как она поступила с господином Пенрифом, который тоже хотел стать ее мужем, но открывающееся перед ней прекрасное будущее того стоило. В целом художница была даже довольна, что сэр Тревик попал в столь затруднительное положение и в какой-то миг стал полностью от нее зависим. Однако она не радовалась бы так сильно, если бы узнала, что когда баронет сел в вагон 1-го класса, то обнаружил, что в этом же вагоне вместе с ним едет и Дерика. Девушка сидела, удобно устроившись в углу и убрав все свои вещи на полку над головой. «Что ты здесь делаешь?» — удивился ее отец. «Я еду в Лондон», — ответила она, удивленная столь же сильно. «А ты, папенька, зачем собрался в город?» Сэр Ганнибал объяснил, что случилось, и его дочь пришла в ярость от того, что его заподозрили в таком мерзком преступлении.